«Пану хватит!» – выкрикнула одна, выглядывая из-за спины подруг. «Ще останется!» – бойко поддержала другая. «Пан своего хлеба жалеет! Он по заграницам чужой ест!» – съязвила третья. «А Павлуха этот год голодный будет!» – фыркнул кто-то из девчат. И все закатились дробным смехом. «За Павлуху не бойтесь! Он панских хлебов на 3 года себе запас!» – подмигнул Лене хлопчик. «А что, Павлуха не повесился еще?» – весело осведомилась Динка. «Мы слышали, пан велел ему повеситься!» Бабы и девчата расхохотались. Посыпались бойкие словечки по адресу бывшего приказчика. «Нема для него осины подходящей! Долго выбирать надо!» «А правду сказать, чего Павлухе вешаться?» Утирая пыльное лицо платком, сказала молчавшая до сих пор баба. «У его губа не дура. Вчера, люди говорят, уже около матюшкиных усадьбу огородил. Хорошую дачу себе ставит. Мужиков целую артель нагнал. Гроши есть. Чем ему плохо?» «Эге, уже и столбы ставили. Люди бачили, в каждую ямку сам Павлуха с жинкой золотые бросали. Такой гад и в огне не сгорит, и в воде не потонет. А дерьмо, извиняйте, всегда поверху плавает. Куда там? С матюшкиными они сваты, а матюшкины, уж известно, гады. Всем гадам гады!» – убежденно заявила Динка. «Эге-эге!» – согласно и одобрительно закивали бабы. «А не чуешь, барышня Динка, вчера на закладинах так-то вашего Ефима кляли. Не дай Боже, как кляли!» Озабоченно наклонившись к идущей рядом Динке, сказала пожилая женщина. «Сама слышала!» «Ничего, придет такое время, что они еще Ефиму будут в ножки кланяться!» Сердито сказал Леня. На телеге притихли. Девчата с живым интересом смотрели на Леню. «Придет, придет время! Отольются кошки, мышкины слезки! Надоест народу терпеть их издевательства!» — повторил Леня. «Вот-вот, так и солдат говорит. Значит, его правда. Только и солдата упредить надо. Дуже богатеи на него злобятся», — понизив голос, доверительно сообщила пожилая женщина. И, взяв у хлопчика вожи, крикнула. «А ну, погоняй, бо вже не рано. Бувайте здоровенькі, барышня. До побаченья». Лошадь рванулась вперед. Телега, подпрыгивая на неровных колеях, подняла клубы пыли. Когда она исчезла под горой, Леня сказал: «Опять про солдата слышу. И Ефим мне о нем говорил. Видно, смелый человек». К лесу подошли, когда уже стемнело. Оглянулись по сторонам. Никого. Посидели еще на опушке. Потом один за другим юркнули в кустарники и, прячась за деревьями, выбежали на дорогу. «Ну, сюда уже никто не заглянет», — с облегчением сказала Динка. Обнявшись, молча шли по дороге. С темного неба между верхушками деревьев выглянул тоненький серп молодого месяца. «Смотри, какая у него смешная рожица!» — указывая на него Лене, прошептала Динка. «Любопытничает!» — засмеялся Леня. «Интересно ему, как люди дружат!» Дорога была длинной, но Динка не думала об этом. Босые ноги ступали по заросшим колеям легко и мягко. Знакомый смешанный запах хвои, лесных трав, грибов и остывающая дневного зноя коры деревьев вливал в нее свежие силы. Сердце, пережившее недавнюю разлуку с Хохолком, еще тихонько ныло, но рядом шел Леня. Его теплая, сильная рука крепко сжимала ее руку, и от этого все вокруг казалось таким уютным и домашним. «Как хорошо!» — говорила Динка, подняв лицо к освещенным месяцем кружевным верхушкам деревьев. «Я так рада, что мой лес видит нас вместе!» «Он всю жизнь будет видеть нас вместе! Мы будем часто приходить сюда, макака!» — растроганно отвечал Леня. Они шли, тихонько разговаривали, потом останавливались, и Динка, приложив палец ко рту, слушала ночных птиц. «Это филин», — говорила она. «А это просто какая-то птичка проснулась на ветке. А это, слышишь, белочка завозилась в дупле. А это шумят листья.